Александр Грин. Шапка-невидимка. В Италию. Часть первая, глава первая. Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Генник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Генник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку. Те, кто охотились за ним, без сомнения потеряли его из виду. Быть может, это было не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее, совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Генник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез. В саду, куда он попал, прискочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой теннисный оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города. Прямо перед Генником за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышно дребезжанием экипажей. Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Генника, развертываясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь через ворота, рискуя вдобавок запутаться на незнакомом дворе, немыслимо. Сыщики гнали за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шагу. Он бежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен. Генник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было 7, осталось 3. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служак растянулся лицом к низу на пыльной, горячей мостовой. 2 прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось 3. 3 было очень мало. Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Генник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь – это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю.